Хочешь ты, подлый трус, сразиться с кем-нибудь из нас равным оружием? — спросил Брезавир отпущенника, когда тот умолк в отчаянии. — Пожалейте, пожалейте, ради детей моих молю о милосердии. — У нас нет детей, — вскричал один из гладиаторов. — Мы обречены никогда не иметь семьи, — сказал другой. — Так ты способен только прятаться и шпионить, — сказал Брезавир. — Честно сражаться ты не умеешь? — Пощадите, помилуй, умоляю. — Так иди же в ад, трус! — крикнул Брезавир, вонзив ему в грудь короткий меч. — И пусть с тобой погибнут все подлые прислужники, у которых нет ни чести, ни доблести, — сказал Торквато, дважды поразив мечом упавшего. Гладиаторы окружили умирающего и молча следили за его последними судорогами. Лица их были задумчивы и мрачны. Брезавир и Торквато несколько раз воткнули клинки в землю, чтобы стереть с мечей кровь, пока она еще не запеклась, и вложили их в ножны. Затем все 20 гладиаторов, серьезные и молчаливые, вышли через пустынный переулок на более оживленные улицы Рима. Через неделю после описанных здесь событий, вечером, в час первого факела, со стороны Аппиевой дороги в Рим, въехал через Скопенские ворота всадник, закутанный в плащ, представлявший хоть кое-какую защиту от дождя, который лил уже несколько часов без перерыва, затопив улицы города. У Копенских ворот всегда было очень людно, они выходили на Аппиеву дорогу, эту царицу дорог, ибо от нее ответвлялись дороги, которые вели в Сетию, Капую, Кумы, Салерн, Беневент, Брундизий и Самний. Примечание. Аппиева дорога. Первая стратегическая дорога римлян, проложенная в 312 году до нашей эры по почину Аппия Клавдия Слепого. Первоначально она доходила до Капуи, а при императоре Траяне, 98-117 годы нашей эры, была доведена до Брундизии. Сторожа у Копенских ворот, привыкшие видеть, как прибывали и выходили во все часы дня и ночь, люди любого сословия и одетые по-разному, то пешком, то верхом, то в носилках, в колеснице и в паланкинах, запряженных двумя мулами, тем не менее, удивились, глядя на всадника и его скакуна. Оба были в поту, измучены долгой дорогой, забрызганы грязью. Миновав ворота, лошадь, пришпоренная всадником, продолжала мчаться во весь опор, и стража слышала, как удалялась и, наконец, затерялась вдали эхо от звонкого топота копыт по мостовой. Вскоре лошадь проскакала по священной улице и остановилась у дома Эвтибиды. Всадник соскочил с коня и, схватив бронзовый молоток, висевший у двери, несколько раз сильно ударил им. В ответ раздался лай собаки. Без сторожевого пса не обходился ни один римский дом. Вскоре всадник, стряхивая воду с намокшего плаща, услышал шаги привратника. Он шел по двору, громко окликая собаку, чтобы та замолчала. — Да благословят тебя боги, добрый Гермоген, я Метробий, только что прибыл из Кум приездом. Я весь мокрый, словно рыба. Юпитер, властитель дождей, желая позабавиться, показал мне, как много у него запасено воды в хлябях небесных. Позови кого-нибудь из рабов Эвтибиды и прикажи ему отвезти мою бедную лошадь в конюшню на соседний постоялый двор. Пусть ее там поставят в стойло и зададут овса. Привратник, взяв лошадь под усы, громко щелкнул пальцами, так вызывали рабов, и сказал Метробию: «Входи, входи, Метробий. С расположением дома ты знаком. Возле галереи ты найдешь Аспазию, рабыню госпожи, она доложит о тебе. О лошади я позабочусь. Все, что ты приказал, будет сделано». Метробий стал осторожно спускаться по ступенькам у входной двери, стараясь не поскользнуться, так как это было бы плохим предзнаменованием, вошел в переднюю и при свете бронзового светильника спускавшегося с потолка, прочел на мозаичном полу выложенные там по обычаю сальве «Привет».